33. Oh, darling. Ах, дорогая. Английский. В апреле и мае 1969 года Джон и Пол все глубже и глубже увязали в раздорах. Один вел к другому, и положение становилось все отчаяннее. Клейн, главенствовавший в офисе Apple, беспощадно резал бюджеты и сокращал сотрудников, в том числе давних наперсников The Beatles, а те только отводили глаза. Всем, кто работал в Apple, приходилось несладко. Впрочем, как выразился Дерек Тейлор, «наше яблоко высыхало на глазах, и нужно было срочно положить его в контейнер и накрыть крышкой». Обеспокоенный, что совершенно потеряет контроль над делами The Beatles, Ли Истман прилетел из Нью-Йорка сам. Истману было 59 лет, он был почти вдвое старше Леннона и Маккартни и на 20 лет старше Клейна. Держался он высокомерно. Состоялись две совместные встречи, во время которых личная неприязнь Истмана к Клейну вышла на поверхность самым неприглядным образом. Однажды он даже вскричал: «Вы крыса! Мерзейший подонок!» Клейн воспользовался вспышкой, чтобы принять вид взрослого и уравновешенного человека. Леннон, узнав настоящую фамилию Истмана, обратился к нему мистер Эпштейн, желая уколоть его, и добился, чего хотел. Истман рассердился на него. Маккартни говорил относительно немного, вероятно, злился на Леннона и Клейна и робел перед грозным тестем. В апреле, менее чем через неделю после записи «The Ballad of John and Yoko», между Ленноном и Маккартни вспыхнула страшная ссора. Во время совещания в офисе Apple, когда решалась судьба Northern Songs, Леннон вдруг выяснил, что Маккартни, по совету Истманов, скупил дополнительные акции компании и никому об этом не сообщил. С точки зрения Маккартни, он совершил обыкновенную бизнес-операцию. С точки зрения Леннона, он нарушил демократические принципы, лежавшие в основе The Beatles, и предал их дружбу. Питер Браун, член совета директоров Apple, говорил: «Мне уже начало казаться, что он сейчас ударит Пола». После обеда Пол ушел с совещания, а Джон остался до вечера, когда состоялась запланированная сессия. Джон, Джордж и Ринго теперь совершенно разорвали отношения с Истманом. Подписали письмо, которым его информировали, что представлять интересы группы он не будет. Так начались юридические тяжбы между Полом и остальными битлами, а дружба их пошла трещинами. Яблочные опушки Apple Scruffs, фанатки The Beatles, которые каждый день дежурили на Savile Row, на Abbey Road и у дома Пола на Кавендиш-авеню, чуяли, что что-то неладно. Одна поклонница по имени Джилл Притчард вспоминала, что однажды вечером видела, как Пол выходит из Abbey Road в слезах. Вернулся он только к следующему дню. Другая опушка в 1996 году добавила новых подробностей. Джон страшно разозлился, потому что они очень долго ждали, так что он пулей вылетел из студии и помчался к дому Пола. А когда добрался туда, встал у ворот и давай колотить, кричать: «Открывай!» Пол так и не ответил, так что Джон перелез через забор и забарабанил в дверь. Тогда они начали орать друг на друга. Джон вопил, что Джордж и Ринго специально приехали в город, а Пол даже не удосужился сообщить, что не придет на сессию. В конце апреля Клейн предложил The Beatles составить официальное соглашение, дающее ему статус менеджера группы. 7 мая битлы встретились в сопровождении адвокатов, чтобы обсудить предложение Клейна. В принципе, они все были согласны, обсуждали только поправки и уточнения. Несколько дней юрист Apple крутился как белка в колесе и, наконец, добыл подписи от Джорджа, Джона и Ринга. Пол отказался подписывать. Теперь требовалось лишь ратифицировать соглашение у совета директоров, куда The Beatles входили в полном составе. 9 мая, во второй половине дня, они собрались на Olympic Studios в Барнсе на юго-западе Лондона, где встретились с Глином Джонсом. Тот уже некоторое время пытался сделать альбом из треков, записанных в январе. Встреча перетекла в бесконечные споры между Маккартни и остальными по поводу контракта с Клейном. Клейн настаивал, что соглашение нужно подписать сегодня же, чтобы он поставил в известность совет директоров. Маккартни не высказывал прямых возражений против кандидатуры Клейна, однако не хотел, чтобы группа соглашалась на предложенное им 20% комиссии. Он также настаивал, что нет нужды принимать решение прямо сейчас. В 1990-х годах он так будет вспоминать эти прения. «Остальные мне говорят, подпиши контракт, пускай отнесет его совету директоров. Я говорю, сейчас вечер пятницы, он не работает по субботам. И вообще Ален Клейн сам себе закон, он ни перед каким советом не отчитывается. Так что не переживайте, в понедельник соберемся и спокойно все сделаем. Давайте сейчас лучше сессию. Меня вам не уговорить и не пытайтесь». Воистину, Маккартни не любил, терпеть не мог, когда ему указывают. Они мне: «Ты тянешь время», а я им: «Да нет, о нас с вами забочусь, мы — большое дело». Я точно помню, что так и сказал: «За Битлз большое дело. Обойдется 15%. Но почему-то, мне кажется, он им всем мозги промыл. Они ответили: «Нет, надо дать 20, подписывай сейчас или никогда». И я сказал: «Так, все. Сегодня я петь не буду». Возражения Маккартни и относительно оплаты услуг, и относительно искусственного дедлайна, который поставил им Клейн, кажутся справедливыми. Именно The Beatles обладали в тех переговорах самым большим весом. Однако Леннон упорно добивался, чтобы все сделали так, как хочет он, лидер коллектива. Маккартни один раз уже попадал в такое положение в Ливерпуле. Тогда он, новенький и не вписывающийся, отказывался подчиняться власти Леннона. Однако сейчас положение было отчаянное. Впоследствии Пол назовет день 9 мая 1969 года днем, когда единству в группе навсегда пришел конец. Остальные хотели поскорее покончить с делом и решили поставить точку сами, без подписи Маккартни. Около 8 часов вечера Джон, Джордж и Аспинал с позиции директоров Apple ратифицировали договор. Напоследок, обменявшись с Полом злопыхательными репликами, они ретировались. Пол в одиночестве бродил по Olympic Studios злой и несчастный, пока, наконец, не увидел знакомое лицо — рок-музыканта из Америки Стива Миллера. Пол обрадовался. У него появилась возможность прибегнуть к тому средству, к которому он всегда прибегал, когда жизнь катилась под откос — с головой уйти в музыку. Он сел за ударное и неистово сыграл барабанную партию в песне Миллера «My Dark Hour». В апреле и мае конфликт лишь усугубился, а музыку делали с еще большим остервенением. Едва ли не самый причудливый пример того, как Джон и Пол фактически жили двойной жизнью, сессия, состоявшаяся в Эбби-Роуд 30 апреля. Они записывали «You Know My Name» — «Look Up The Number». Больше всего трек напоминает шутку для своих. Это смесь радиокомедии в стиле «The Goons» и последних достижений авангарда. Джон и Пол начали работать над ней еще в 1967 году, однако дело застопорилось. Вернулись они к песне только сейчас. Джордж и Ринго не участвовали. Особенно остро дуализм их отношений, музыкальных и деловых, чувствуется в песне Пола «You Never Give Me Your Money», которую группа записала на Olympic Studios за 3 дня до катастрофы 9 мая. Вечерняя сессия длилась долго, закончилась около 4 утра, и позднее время записи угадывается в конечном продукте. И название, и трехчастная структура — все в этой песне так же странно и неоднозначно, как и в любой композиции The Beatles. Вступительная секция умудряется сделать финансовые и юридические разногласия делом частным, эмоциональным. Этого прекрасно добивается нежный, печальный вокал Пола Маккартни, наложенный на его чуткую фортепианную линию и на сочувственную гитару Харрисона. Следующая секция, резвая, в стиле хонки-тонка, является нам словно глоток свободы. Текст едва ли не теряет смысл, однако в своей разухабистой абстрактности прекрасно передает пьянящее чувство свободы, когда бросил учебу, отказался от работы в офисе и выбрал рок-н-ролл. Затем музыка замедляется, и Пол Маккартни поет о том, как это волшебно, когда некуда идти. Эмоции здесь чрезвычайно глубоки и многогранны, и дерзость, и оптимизм, и тоска — все сразу. Третья секция «One Sweet Dream» — это и мечта о The Beatles, и мечта освободиться от них. И когда гитары сходятся в поединке, а вокал превращается в скандирование, песня подходит к концу. Мы возвращаемся туда, куда часто приводят песни Пола и Джона — в детство, а затем теряемся в авангардистском коллаже. Воистину, они побывали на небесах, пускай им и пришлось спуститься с них. Первую половину лета накрыли новые дурацкие бумажки. Клейн сделал попытку вывести The Beatles из-под контроля Немс. И фильм, и альбом Get Back он поставил на паузу. Джон и Йоко уехали из Британии в Монреаль, поближе к североамериканскому молодежному протесту. В США их не пускали. Еще в 1968 году Леннон был признан виновным во владении запрещенными веществами. Там они снова дали интервью мировой прессе из постели. Записали сингл под названием «Give Peace a Chance» и выпустили его под именем «Plastic Ono Band». Воистину, Леннону удавались слоганы. К концу июня они приостановили протестную кампанию и устроили себе отпуск. Леннон повез Йока, Джулиана и Кёка по местам своего детства. На приморский курорт в Уэльсе, потом в Ливерпуль, а потом и в Шотландию. Всю дорогу проделали на машине. В Шотландии остановились в Хайленде, в глухой деревушке Дернес, где Джон провел когда-то самые счастливые каникулы в жизни. Супруги Маккартни отдыхали во Франции и Греции. Вернувшись, Пол позвонил Джорджу Мартину и спросил, не хочет ли тот спродюсировать новый альбом. Спешил Маккартни отчасти из коммерческих соображений. Клейн сообщил The Beatles, что для укрепления позиции в переговорах с EMI нужно продемонстрировать, что группа остается игроком на музыкальном рынке. Каждый из них был одинаково способен отказаться сотрудничать. Однако неприходящая тяга делать общую музыку держала их вместе. Мартин с радостью согласился при условии, что сессии пройдут в Эбби-Роуд. Некоторые треки, записанные той весной, в итоге вошли в эту новую пластинку, которая получит название «Эбби-Роуд». Однако пока она была далеко не готова. 1 июля Пол явился в студию один записывать вокал для «You Never Give Me Your Money». Ему как будто нужно было побыть одному, чтобы выразить болезненную растерянность перед тем, что происходит с группой. В те минуты, когда он пел, Джон Леннон загнал машину в хайлендские буераки. Ехали по узкой, извилистой проселочной дороге. Джон за рулем, Йоко на переднем сиденье, Джулиан и Кёка позади. Испугавшись встречной машины, он резко повернул руль, съехал на обочину и влетел в канаву. Леннонов отвезли на скорой в ближайшую больницу в Голспи. К счастью, дети не пострадали. Джон получил травму головы, которая требовала швов. Она, которая была беременна, отделалась легкими травмами на спине и на лбу. Проведя в больнице неделю, они вернулись в Лондон вертолетом. Из-за несчастного случая первые три недели Джон Леннон не присутствовал на сессиях в Эбби-Роуд. Когда он, наконец, появился, то настоял, чтобы в студию привезли кровать. Хотел, чтобы Йоко, которая еще не оправилась до конца, была рядом, пока он работает. Остальные битлы тем временем далеко продвинулись в новом альбоме, в том числе записали новую песню Джорджа «Here Comes the Sun». Когда прибыл Джон, он принес в работу песню под названием «Come Together». Текст ее по стилистике напоминал «I am the walrus» — поток квази-бессмыслицы, собранные в провокационные, судорожно-ритмичные строчки. Сочинил их Джон, взяв текст песни Чака Берри под названием «You can't catch me» и бессовестно переврав его. Точно так же он поступил с «Come go with me» много-много лет назад. Джордж Мартин говорит, что «Come together» — это буквально вокальный адлибитум Джона. Примечание. Адлибитум. По желанию, по усмотрению. Латинский. Леннон выбирал слова, ориентируясь на то, как они ощущаются физически, как артикулируются. И какие ассоциации вызывают «джу-джу», «моджо», «Тоэ джем». Все это прижимает язык к верхнему небу и вызывает маленький смешной взрыв. Также работает «джуба-джуба-джуба» — «волрус». Леннон был мастер сочетать загадочные словечки с пронизывающе ясными смыслами. Ключевые строчки в «Come Together» располагаются прямо перед припевом. «Скажу тебе лишь одно, главное — надо быть свободным». Вне контекста звучит банально. В песне же кажется, что это голос с облаков. Другая такая строчка, похоже, описывает Пола. Только и остается, что выглядеть красавчиком, а иначе как его заметишь? Несмотря на то, что во время сессии Джон держался отрешенно, он по-прежнему умел вдохновлять товарищей. Когда он пришел показать Полу «Come Together», это был чистый рок-н-ролл в стиле Бо Дидли. Маккартни сделал из него топкий, причудливый, басовый трек, не похожий ни на одну предыдущую песню «The Beatles». Все в исполнении ее великолепно, особенно Ринго с его ударными. И в том, как они используют тишину и фразировки, чтобы создать импульс, и в том, как восхитителен переход к припеву, нельзя не увидеть коллективного мастерства. И хотя тщетна была мечта Джона сделаться глобальной политической фигурой, вокруг которой бы консолидировались люди, вокруг него по-прежнему консолидировались музыканты студии. Последняя новая песня, над которой в студии работали все четыре битла, тоже принадлежала Джону. Это песня «Because». 1 августа Джон, Пол и Джордж не один час провели над ее сложным трехголосием, а потом не один час записывали ее, собравшись вокруг микрофона и глядя друг на друга. За пределами студии Пол и Джон продолжали военные маневры. Тони Брамуэлл пишет: «На одной неделе в офисе хозяйничал Пол, на другой — Джон и Йоко. Тяжело приходилось тем, кто буквально вырос на преданности The Beatles. Теперь вдруг приходилось шептаться друг у друга за спинами, занимать чью-то сторону, да так, чтобы было выгоднее самому». Основные треки нового альбома были окончены. Оставалось сделать наложение, дополнительный вокал и инструментальные треки. The Beatles начали записывать «Oh, Darling» 20 апреля, через 6 дней после того, как Пол и Джон вместе создали «The Ballad of John and Yoko», и через 2 дня после того, как чуть не подрались в Apple. В июле Пол записал свой лид-вокал. «Oh, Darling» — одна из многих песен Маккартни, которая витала в воздухе еще во времена январских сессий. С музыкальной точки зрения она напоминает балладу 1950-х годов, которую особенно любил Джон. В основе ее ду-вопная аккордовая последовательность, сыгранная на пианино под стабильный, гладкий бит в 12 восьмых. Пол для этой песни долго шлифовал свой вокал. Он не хотел, чтобы песня звучала спокойно и сдержанно. Хотел, чтобы в нем услышали человека отчаявшегося, доведенного до края, избитого собственными эмоциями, которые грозят поглотить его целиком. Он 4 раза на неделю приходил в Эбби-Роуд огрублять себе связки. Финальный дубль получился восхитительно безумным. «Oh, Darling» благодаря нему больше всего напоминает концентрированный рок-н-ролл. Леннон в «Oh, Darling» души не чаял. Говорил: «Это скорее в моем стиле, чем в его», и добавлял: «Будь у Пола голова на плечах, он бы отдал ее мне». Заявлял даже с эксцентричным бахвальством, что исполнение Пола так себе. Может быть, Леннон не знал толком, как быть с чувствами, которые вызывала в нем эта песня. Полагал ли, что она про него, для него? В этом определенно был смысл, ведь в конце концов песня о партнерстве, которое вот-вот распадется, и о страхе перед будущим без него. «Один я ни за что не справлюсь». Наверняка Джон заметил, что Пол поет «Я тебя ни за что не подведу», в то же самое время, когда он, Джон, поет свою песню «Don't let me down», «Не подведи меня». И в самом деле он проводит параллель между двумя песнями в том же самом разговоре, когда сравнивает их двоих с влюбленными. Во время репетиции «О, Далин» на сессиях «Get Back» Джон любил откликаться на пение Пола. Пол: «Верь моим словам». Джон: «Верю, верю». The Beatles записали бэк-вокал «О, Далин» 11 августа. Больше битлы Пол и Джон уже никогда не споют вместе.